Послышались быстрые шаги, и внезапно Абу аль-Хейр возник перед Катрин, так похожий на тот образ, который сохранился в памяти молодой женщины. Лицо маленького врача с его смешной бородой из белого шелка было все таким же гладким, таким же четким, и одет он был в точности так же, как в первый день их встречи. На нем была та же одежда из плотного голубого шелка, тот же внушительный ярко-красный тюрбан, завернутый на персидский манер, те же туфли без задников из пурпурного сафьяна, надетые на голубые шелковые носки. Он не изменился совсем. Его черные глаза все так же сияли иронией, а улыбка была такой дружеской, что вдруг ей захотелось расплакаться, потому что, обретя своего друга вновь, она почувствовала, что вернулась домой. Абу аль-Хейр, не обращая внимания на церемонные приветствия Жосса и Готье, встал перед Катрин, осмотрел ее критически с ног до головы и заявил: «Я тебя ждал, но ты долго не шла». «Я? Ну да, ты. Ты не меняешься, женщина, единственной любви. И тебя всегда тянет, правда ведь, как бабочку на огонь? Ты лучше умрешь, но не будешь жить в темноте. Половина твоего сердца здесь. Кто же может жить с половинкой сердца?» Краска залила щеки Катрин. Абу не утратил своей невероятной способности читать в самых глубинах ее сердца. Впрочем, кому нужны правила вежливости? И она немедленно затронула самую суть проблемы. «Вы видели его? Вы знаете, где он? Что он делает? Как он живет? А он...» «Ну-ну, успокойся». Маленькие мягкие руки врача обхватили дрожавшие от нетерпения руки молодой женщины и крепко их сжали. «Нетерпеливая женщина», — сказал он мягко, — «зачем такая поспешность?» «У меня больше не хватает терпения. Я больше не могу, друг Абу. Я устала, в отчаянии». В нервном припадке она почти кричала. «Нет, ты не пришла в отчаяние, иначе ты не была бы здесь. Я знаю». Поэт писал: «Когда же всемогущественный Бог осуществится моя мечта, найти покой у ее рассыпавшихся волос». И ты тоже говоришь как поэт. Это же естественно. «Нет, только не теперь. Я чувствую себя старухой». Детский смех Абу аль-Хейра рассыпался по саду светло и молодо. Катрин вдруг почувствовала смутный стыд за свой понурый вид. «Кому ты это рассказываешь? Само собой разумеется, ты устала. На тебе вся пыль пройденных больших дорог, а их было так много, что они заполонили даже твою душу. Ты чувствуешь себя грязной, липкой до самого сердца, но это пройдет. Даже под твоими нищенскими лохмотьями ты все так же прекрасна. Пойдем, тебе нужен отдых, уход, тебе нужно поесть. Потом поговорим, не раньше». «Та женщина, я видела ее, она такая красивая. Не будем об этом говорить, пока ты не подкрепишься. Отныне этот дом твой дом, и только Аллах знает, как я счастлив тебя принять, о сестра моя. Пойдем, иди за мной. Но еще надо подумать и о них. Кто эти люди? Твои слуги? Более того, это мои друзья. Тогда они будут и моими друзьями. Пойдемте все». Послушно Катрин пошла за ним к узенькой каменной лестнице, которая убегала вдоль стены к галерее на второй этаж. Готье и Жос, еще удивленные видом маленького врача и его цветистым языком, пошли вслед за ними. На сей раз Жос отказался от роли слепого и весело оглядывался по сторонам. «Брат», — прошептал он Готье, — «думаю, что дама Катрин уже наполовину одержала победу. Этот добрый человечек вроде знает, что такое дружба». «Думаю, ты прав. Что же касается победы, тут все сложнее. Ты же не знаешь мессира Арно. У него гордость львиная, а упрям он при этом как мул, смел как орел, но и жесток также. Он из тех людей, кто предпочитает вырвать из себя сердце, чем дать слабину, когда чувствует себя оскорбленным. Он что, не любил свою супругу? Он ее обожал. Никогда я не видел такой страстно влюбленной пары. Но он подумал, что она отдалась другому и убежал. Можешь себе представить, что он там думает в настоящее время?» Жос не ответил. С тех пор, как он узнал Катрин, ему хотелось повидать человека, который сумел так крепко привязать сердце подобной женщины. И теперь, когда цель была близка, его любопытство перешло все границы. «Посмотрим», — прошептал он себе самому. Больше он ничего не сказал, так как Абу-Аль-Хейр открыл перед двумя мужчинами маленькую дверь из кедра, покрашенного в красные и зеленые цвета, которая вела в обширную комнату, и сказал им, что слуги скоро займутся ими. Потом он хлопнул в ладоши три раза, перед тем, как открыл перед Катрин другую дверь. Это, безусловно, была самая красивая комната в доме. Потолок из кедра был украшен орнаментом из переплетающихся красно-золотых полос, стены сияли позолоченной мозаикой, мягкие толстые ковры покрывали мраморные плиты пола, в стрельчатые ниши были вставлены зеркала и факелы, стояли необходимые для туалета принадлежности, медный таз и кувшин для воды. Четыре сундука из позолоченной меди занимали четыре угла комнаты. Там можно было складывать одежду, но, конечно, не видно было кровати. Она явно была свернута и уложена вдоль стены, где-то в углу, так как по мусульманскому обычаю вид кровати не предназначался для глаз. Но зато в большой нише, украшенной зеркалами, стоял круглый диван со множеством разноцветных пестрых подушек. Окна выходили во внутренний двор. Абу-Аль-Хейр дал Катрин время охватить глазами это приятное помещение, где не было упущено ничего из того, что могло соблазнить женский взгляд. Затем он медленно подошел к одному из сундуков, открыл его, вытащил оттуда охапку разноцветных шелков и муслинов и выложил их на диване с женской тщательностью. «Ты видишь?» — просто сказал он. «Я и вправду тебя ждал. Все это было куплено на рынке на следующий же день после того, как я узнал, что твой супруг здесь». Какое-то мгновение Катрина и ее друг оставались стоять лицом к лицу. Потом, раньше, чем Абу смог ей в этом помешать, Катрин наклонилась, схватила его руку и прижалась губами к ней, более не помышляя о том, чтобы сдерживать слезы, хлынувшие из ее глаз. Он мягко убрал руку. «Гость, посланный Богом, всегда желанен у нас», — любезно сказал он. «Но когда этот гость еще и близок нашему сердцу, тогда нет большей радости для настоящего верующего. Это я должен был бы тебя благодарить». Часом позже, смыв дорожную пыль, одевшись в широкие балахоны из тонкой шерсти в черно-белую полосу и подхваченные на талии широким шелковым поясом для мужчин и арабский халат без рукавов из зеленого шелка, низко опускавшийся на груди для Катрин, кордовские туфли без задников из тонкой кожи, расшитые серебром для всех троих, путешественники уселись вместе с Абу-Аль-Хейром на подушке, разложенной прямо на полу, вокруг большого серебряного подноса на ножках, который служил им столом. Поднос был обильно уставлен. Кроме ломтей жареной баранины, там оказались очень тонкие галеты из рубленной смеси голубиного мяса, яиц и миндаля, очень вкусные. Но Катрин больше всего манили всевозможные фрукты и овощи, большинство из которых были вовсе неизвестны. «Больше всего я люблю плоды земли», — улыбнулся Абу, берясь за огромную дыню с благоуханной мякотью и передавая ломти по кругу. «Они хранят в себе солнце». Там были апельсины, лимоны, яблоки, тыквы, очищенные приправленные бобы, баклажаны, турецкий горох, бананы, виноград, миндаль и, конечно же, гранаты. Все это не было свалено, а подобрано по цветам и радовало глаз. По правде говоря, Жос и Готье, взбодренные содержимым длинного и тонкого графина, который хозяин дома позаботился поставить рядом с ними, пробовали все сразу. Они ели за обе щеки с таким воодушевлением, что вызывали улыбку у Абу, который сам был достаточно сдержан в еде. «И так всегда бывает у вас в доме, господин?» — наивно спросил Жос, не скрывая разыгравшегося чревоугодия. «Не называйте меня господином, зовите Абу. Я простой верующий». «Да, у меня всегда так. Видите ли, мы здесь не знаем, что такое голод. Солнце, вода и земля дают нам все в изобилии. Нам только нужно благодарить за это Аллаха. Я знаю, что в ваших холодных краях люди даже не представляют себе такое изобилие». «По этой причине», — добавил он с неожиданной печалью, — «кастильцы мечтают изгнать нас отсюда, как они уже изгнали нас из Валенсии, Святой Кордовы и из других мест полуострова, которые мы сделали богатым и цветущим. Они не понимают, что сюда идут богатства с Востока, из Африки. Ими полны корабли, свободно плавающие между нашими берегами. А ведь всего этого не будет, когда падет королевство Гренада. За разговором краем глаза он наблюдал за Катрин. Несмотря на длинную дорогу, молодая женщина едва дотрагивалась до еды. Она покусала ломоть арбуза, съела несколько миндалин, несколько фисташек, и теперь маленькой золотой ложечкой рассеянно посасывала щербет из лепестков роз, который один из немых рабов только что принес. Затерявшись взглядом в саду, она даже не слушала разговора. Казалось, была очень далека от этой комнаты, где, однако, было прохладно и приятно сидеть под красивым потолком, покрытым искусственным мрамором с резным рисунком. Мыслью она направилась к дворцу крепости, который был так близко и между тем так охранялся, а за его розовыми стенами сердце Арно билось для другой. Абу Аль-Хейр увидел, что вот-вот брызнут слезы из ее глаз. Тогда он подозвал одного из своих рабов и прошептал ему на ухо несколько слов. Черный раб сделал знак, что понял, и молча вышел. Через несколько минут зычный и крикливый голос провопил с порога: «Да здравствует герцог!» Ушедшая в свои печальные мысли, Катрин встрепенулась, словно ее укусила оса. Она подняла глаза на черного великана, а тот смеялся во весь рот, показывая белые зубы. Он поставил рядом с ней серебряный насест, на котором восседал огромный великолепный голубой попугай с длинными перьями в пурпурных пятнах. «Гедеон!» — вскричала Катрин. «Но это же невозможно!» «Почему же? Разве ты не подарила его мне, когда я уезжала из Дижона? Это твой подарок на память и драгоценный друг. Ты видишь, я хорошо о нем забочусь». С ребяческой радостью Катрин ласкала перышки птицы, которая изгибалась на своем насесте, воркуя как голубка, и посматривая на нее своим большим круглым глазом. Он опять открыл свой большой клюв и бросил на этот раз: «Аллах есть Аллах, и Магомед — его пророк!» «Он сделал успехи», — сказала Катрин, прыснув от смеха, «и стал красивее, чем раньше». Она наклонилась, как когда-то в лавке своего дяди Матье, приблизив к птице лицо, а та нежно поклевала ей губы. «Сколько же всего он мне напоминает!» — прошептала она, и ее опять охватила меланхолия. Гедеон на самом деле был первым подарком, который ей поднес Филипп Бургундский, когда влюбился. Попугай был верным спутником ее жизни примерно с момента, когда, получив в свои сети великого герцога Запада, она сама навсегда отдала сердце Арно де Монсалви. Тени прежних лет прошли перед ней, но Абу Аль-Хейр вовсе не хотел, чтобы она снова впала в печальное расположение духа. «Я приказал его принести, вовсе не для того, чтобы разбудить в тебе меланхолию», — мягко сказал он, «а чтобы дать тебе понять, что время и люди не меняются, так как ты думаешь. Случается, что времена возвращаются. Время герцога Бургундского умерло. Я не на это намекал, а на чудесные часы, которые тебе дала любовь. Она дала мне их на слишком короткое время, однако достаточное, чтобы воспоминание о них наполнило твою жизнь и не стерлось из памяти твоего супруга. Откуда вы знаете? Кто же мог мне об этом сказать, какой была ваша жизнь, если не он сам?» Взгляд Катрин загорелся, а щеки залились краской. «А вы его видели?» «Да уж, конечно», — сказала Абу с улыбкой. «Ты забываешь, что когда-то мы с ним были большими друзьями? Он тоже вспомнил обо мне и о том, что я живу в этом городе. Едва приехав в Аль-Хамру, он спросил обо мне». «И вам удалось проникнуть к нему? Я же врач и скромный друг нашего калифа, который ко мне относится хорошо. Должен тебе признаться, однако, что принцесса Забейда, а твой супруг ее пленник, меня вовсе не любит с тех пор, как я спас от смерти супругу султана Амину, которую она ненавидит. Более того, она меня терпеть не может. Уж очень она хотела понравиться господину Франку, и поэтому согласилась меня позвать. А получилось так, что в течение целого часа я смог разговаривать с мессиром Арно». «Вы сказали, что он пленник этой женщины?» — бросила Катрин, и лицо ее внезапно исказилось. «Почему такая ложь? Почему же не употребить хорошее слово, то, что подходит?» вы столько значения придаете смыслу слов. Почему вы не сказали ее любовник?» «Но потому что я об этом ничего не знаю», — просто и спокойно сказал Абу. «Это все секреты, ночные тайны Аль-Хамры, где многие слуги немы». Катрин, чуть поколебавшись, решилась сказать. «Это правда? Он излечился от проказы?» «Да он никогда и не был болен проказой. Есть болезни, которые похожи на нее, но их не знают ваши врачи на Западе. Врач принцессы Хадж Рахим — святой человек, он совершил великое паломничество, но это не мешает ему оставаться настоящим ослом. Он все же с первого взгляда увидел, что твой супруг болел не проказой. Чтобы в этом убедиться, ему всего-навсего достаточно было приблизить руку мессира Арно к огню. Твой супруг закричал, доказательство того, что чувствительность у него не затронута. Что же это была за странная болезнь? Я своими глазами видел белесые пятна у него на руках. В Салермской школе знаменитая Тратула называла эту болезнь витилиго или белые пятна. И я боюсь, что в ваших лепрозориях полным-полно несчастных, болеющих именно этой болезнью, в общем-то ничтожной. Ваши невежи врачи ее слишком часто путают с проказой. Опять наступила тишина. Неподвижными изваяниями сидели Готье и Жоз, не произнося ни слова. Они слушали во все уши, ожидая, что придет время высказать свое мнение, если его у них спросят. Катрин же обдумывала дальнейшие вопросы, а они были самыми жестокими. Она спросила, почему Арно последовал за этой женщиной? Почему пленный следует за своим победителем? Но он пленный чего? Силы или любви? Силы, в этом я уверен, так как он рассказал мне, как... Нубийцы Забейда взяли его в плен около Толедо. Что касается любви, возможно, она добавила свои путы к вынужденным оковам, но он мне об этом ничего не сказал, и мне это сомнительно. Почему? Ты не должна спрашивать меня об этом. Ответ тебе не доставит удовольствия, потому что Арно де Монсалви не верит в настоящую любовь. Он говорит, что раз ты могла забыть для другого страсть, которая вас соединяла, то никакая другая женщина не сумеет дать ему искреннюю чистую любовь. Катрин мужественно выдержала удар. Она умела быть честной сама с собой, и ее кокетство с Пьером де Брезе вовсе не стерлось из ее памяти. Она так часто упрекала себя за это, в особенности в ту ночь в саду в Шеноне, когда Бернар Дарманьяк застал ее в объятиях прекрасного рыцаря. «Я это заслужила», — сказала она просто. «Но сила притяжения любви велика. Эта женщина его любит? Страстно. С таким неистовством и исступлением, что это удивляет и приводит в ужас окружающих. Власть господина Франка над Забейдой полная. Все права на его стороне, кроме права смотреть на другую женщину. А в последнем случае несчастье падет на голову той, что сумела получить от него улыбку или любезное слово. Очень скоро она попадет к палачу». С десяток женщин умерли уже таким образом, да и служанки Забейды больше не осмеливаются поднимать глаз на человека, которого она любит дикой любовью. Они обслуживают его, стоя на коленях, но так плотно закутываются в покрывало, словно находятся на улице. Ибо в противоположность нашему обычаю, который требует, чтобы мужчины жили отдельно от женщин, в самом саду Забейды находится павильон, где живет мессир Арно. И калиф на это соглашается, Абу Аль-Хейр пожал плечами. А почему нет? Для него, пока Арно не согласился перейти в исламскую веру, твой супруг только пленный христианин, как и любой другой. Он рассматривает его как игрушку в руках своей свирепой сестры, ничего больше. Да и к тому же султан Мохаммед слишком хорошо знает, что такое злость Забейды, и не решается ее раздражать. Несриды — странная семья, они легко умирают. Ты потом узнаешь. Удержаться на троне — это изнурительная борьба, и когда ты узнаешь, что Мохаммед VIII вынужден был отвоевывать свой трон два раза, ты поймешь лучше. В этом розовом дворце прячется гнездо гадюк. Ходить там опасно. Однако именно это я и хочу сделать. Я хочу туда войти. Удивление отразилось на лице Абу, а Жоз и Готье в первый раз за все время высказали протест. «Ты хочешь войти в Аль-Хамру?» — произнес наконец Абу. «Ты что, потеряла рассудок?» не то тебе нужно делать. Зобейда, конечно, меня ненавидит, но я все же пойду к ней под каким-нибудь предлогом и скажу твоему супругу, что ты у меня. Впрочем, я предсказал ему, что ты придешь». «И что он сказал?» Он улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Зачем ей приходить?» — сказал он мне. «У нее есть все, что она искала. Любовь, честь, богатство. А человек, которого она выбрала, из тех, кто умеет удержать женщину. Нет, она не придет». «Как же он меня плохо знал!» — вздохнула Катрин с горечью. «А вы как раз были правы. И очень счастлив. Так я пойду к нему». И рука Катрин легла ему на руку. Молодая женщина его остановила. «Нет, это не подходит по двум причинам. Первая заключается в том, что, узнав о моем присутствии, Арно или скажет вам, что я перестала для него существовать, и я от этого умру, или же он попытается соединиться со мной, поставив собственное существование под угрозу. Вот действительно причина. Ну а вторая? Вторая в том, что я хочу видеть... Вы слышите, видеть своими собственными глазами, каковы его отношения с этой женщиной. Хочу знать, любит ли он ее, понимаете? Если он на самом деле изгнал меня из своего сердца, я хочу сосчитать их поцелуи, подсмотреть их ласки. У меня нет иллюзий, знаете это. Я вижу себя такой, какова я есть, то есть довольно далекой от молоденькой девушки. А что касается этой Зобейды, ее красота ввергла меня в отчаяние. Так почему же ей не удалось завоевать его сердце? «Ну а если это даже так?» — смело бросил Готье. «Если эта женщина завоевала мессира Арно, и если он стал ее рабом, что тогда вы сделаете?» Кровь отлила от щек Катрин. Она закрыла глаза, стараясь отбросить образ Арно в объятиях принцессы, образ, ставший страшно отчетливым теперь, когда она увидела Зобейду. «Не знаю», — только и сказала она. «Я и вправду не знаю. Но мне нужно знать, и знать я могу только там». «Дайте мне туда сходить, дама Катрин», — сказал Готье. «Мне удастся узнать, отвернулся ли ваш супруг от вас, и, по крайней мере, вы не окажетесь в опасности». Тогда Абу Аль-Хейр взял на себя труд ответить ему. «Как ты к нему проникнешь, северный человек? Апартаменты Зобейды — это часть гарема, и даже если бы они были в стороне, охрана калифа сторожит двери. Ни один человек не входит в гарем, если он не евнух». «Разве мессир Арно евнух?» «Его случай особый. Он пленник, и Зобейда хорошо охраняет свое сокровище. Ты поплатишься головой и без всякой пользы». Готье собирался возразить, но врач предложил ему помолчать. Он повернулся к Катрин. «Под каким предлогом ты надеешься войти к Зобейде?» «Не знаю. В качестве служанки, может быть. Это можно? Благодаря Жосу я разговариваю на вашем языке и умею хорошо играть любую роль». В подтверждение этих слов Катрин рассказала своему другу о жизни среди цыган, как много дней подряд ей удавалось играть трудную и опасную роль. «Тогда речь шла только о том, чтобы отомстить за нас с Арно», — сказала она в заключении. «А что я не сделаю, если речь пойдет о том, чтобы его отобрать и вновь обрести единственный смысл моей жизни? Умоляю вас, Абу, помогите мне. Помогите мне войти в Аль-Хамру. Нужно, чтобы я увидела его. Нужно, чтобы я сама узнала». Она протягивала к нему руки, и Абу Аль-Хейр отвернулся, смущенный тем, что так слаб перед слезами женщины. Он долго молчал. «Это чистое безумие», — вздохнул он наконец, «но я с давних пор знаю, что возражать тебе бесполезно. Обещаю тебе серьезно об этом подумать. Но на это понадобится время. Такого рода дела подготавливаются в тишине и размышлениях. Оставь мне эту заботу, хорошо? А пока воспользуйся моим домом, садом. Увидишь, они наполняют жизнь негой. Отдыхай, ухаживай за собой, спи и живи в мире. Пока». «Пока?» — вскинулась Катрин. «Ждать? Что вы говорите? Вы думаете, что голова моя сейчас может отдыхать? Что я могу жить нежись, когда меня пожирает ревность?» — призналась она искренне, сжигает желание его увидеть. Абу Аль-Хейр встал, засунул руки в широкие рукава и посмотрел на Катрин строго. «Ну что же, пусть еще несколько дней тебя пожирает ревность, сжигает желание повидаться с твоим супругом. Ты сама обезумела от красоты Зобейды, и ты хочешь показаться твоему супругу, мужчине, которого ты любишь, прямо вот так? У тебя тусклые волосы, кожа вся в веснушках, руки огрубели от поводьев и тело голодной кошки. Смутившись, Катрин опустила голову и покраснела, как граната, лежавшая на подносе. «Я стала такой уродливой», — пролепетала она. «Ты прекрасно знаешь, что нет», — прервал ее Абу с сухим тоном. «Но у нас женщина живет, дышит, чтобы нравиться мужчине. Ее тело должно стать курильницей драгоценных духов, которые ему понравится вдыхать, арфой, которую ему приятно будет слушать, садом роз и апельсиновых деревьев, где сладко ему будет наслаждаться своим желанием. Оружие Зобейды, тебе нужно им воспользоваться, самой обрести его. Только после этого ты можешь сражаться на равных со своей соперницей. Вспомни о даме с черным бриллиантом, что царствовала в душе одного принца. Завтра я сам тебя отведу к соседнему имаму и доверю тебя Фатиме, которая занимается женщинами квартала. Она самая ужасная старуха, какую я знаю, и королева среди сводней, но она, как никто, умеет сделать из ослицы с вытертыми повозкой боками удалую курочку в сияющем оперении. И она мне многим обязана. Из тебя она сделает чудо. Теперь я тебя оставляю. У меня есть несколько больных, их надо посетить. Мы увидимся вечером». Он вышел с обычным достоинством, оставив Катрин размышлять про себя, не имела ли ослица с потертыми повозкой боками какое-то отношение к ней самой. Оказывается, она спрашивала себя об этом вслух. Со стороны Готье и Жосса послышался громкий взрыв смеха, звучавшего в прекрасном унисоне. Жос даже заплакал от смеха. «Никогда не встречал такого приятного и доброго человека», — задыхаясь от смеха, сказал он, хлопая себя поляшком. «О, нет, очень смешно». Некоторое время Катрин смотрела на обоих мужчин, которые во власти сумасшедшего смеха повалились на подушки, и спрашивала себя, не рассердится ли ей на сей раз. Но смех заразителен, и Катрин недолго сопротивлялась. Гедеон подумал, что вежливость обязывала его присоединиться к всеобщему концерту. «Ха-ха-ха!» — завопил он. «Катрин! Неотразимая Катрин! Да здравствует герцог!» Подушка, брошенная точной рукой Готье, прервала его на полуслове.